Завтра мы с тобой едем в Москву. Будь готова, с собой можешь взять одну служанку». На этом я решил закончить прения и, развернувшись, вышел. Надо отдать должное. После завтрака Татьяна спустилась самостоятельно вниз и даже не заставила меня переживать. Правда, при этом напоминала обиженного ребенка. Мы выехали небольшим караваном. В дрожках сидели только мы вдвоем. Во втором экипаже позади нас находились Дмитрий Зубов, Илья Милославский и Борис Шереметьев. В последних ехали слуги. Экскортом шла драгунская сотня. Я не собираюсь полагаться на случай, мне моя шкура дороже. Поэтому впереди двигался авангард, потом мы с полусотней всадников и нас прикрывали два десятка рьергарда. До Москвы всего неделя неторопливого хода. Первые несколько часов Татьяна дулась на меня, потом ей это надоело и она попросила меня пересесть на лошадь. У нас имелись заводные лошади, поэтому я составил ей компанию. После быстрой скачки сестра отошла и с удовольствием составила мне компанию. Мы остановились перекусить, чем Бог послал. Мои ближники прислуживали нам на биваке. Первую ночь мы провели в большом селе. Вечером я понял, что ко мне вернулась моя милая сестренка. Местный староста уступил нам свою избу, и после ужина мы прогулялись вдоль заснеженной дороги. Мои попытки расшевелить Татьяну привели к тому, что она увлеклась моими прожектами. Я еще в дороге рассказывал ей о жизни за границей, о простых людях и аристократах, о зарубежных столицах и обычаях местных горожан. И что примечательно, мы больше не говорили о ее разлюбезном Христофоре. На следующий вечер мы уже были в Ростове, затем Переславль-Залесский, Сергиев Посад, и вот она, Белокаменная, Москва-столица. К концу недельного путешествия я понял, что правильно поступил, взяв сестру с собой. Все женские беды от скуки. Женщину как солдата надо чем-то занять, иначе жди беды. До Москвы еще часа два ходу. Татьяна устала и решила прикорнуть. При этом она пересела ко мне на лавку и использовала мое плечо как подушку. А мне это напомнило мое детство. Я также засыпал возле Прасковьи. И мне радостно, что между мною и сестрой вроде нет прежней обиды. Уже в темноте мы подъезжали к моему дому. Посланный вперед Салтыков должен предупредить мою дворню о нашем прибытии. Я не стал избавляться от недвижимости в Москве. Несколько домов и лавок достались мне от Анны. Даже мои прежние апартаменты в Кремле пока никем не заняты. Но я предпочитаю останавливаться в своем доме. Глава 7. Весь следующий день мы просто отдыхали с дороги. Мой посланец предупредил царя о моем прибытии. Теперь нужно дождаться его приглашения. А пока мы с сестрой инкогнито прогуливались по гостиному двору, также посетили торговые ряды в Китай-городе. За 4,5 года москвичи позабыли меня, и это очень удачно, что наша процессия из нескольких человек осталась неопознанной. Татьяна ожила. После Ярославля, Москва кажется ей столицей мира, а у меня на ее счет начинают формироваться некие идеи. Закончившаяся 30-летняя война в Священной Римской империи выкинула колоссальное количество военных профессионалов на рынок. Эти люди остались не у дела, и мы могли закончить военную реформу, окончательно переведя армию на профессиональную основу. Да, это требует значительных затрат, но наша экономика на подъеме. А сейчас опять назревает война с Польшей. Не поставлена завершающая точка в противостоянии России и Речи Посполитой. После смерти гетмана Хмельницкого новый глава войска Запорожского Иван Выговский, к тому же женатый на дочери польского магната, склонялся к польской стороне, а это грозило нам потерей этих земель. К тому же необходимо войско для усмирения взбунтовавшихся башкир. Все это только подвигает брата к мысли объявить набор иностранцев в русскую армию, и я его в этом полностью поддерживаю. А вот его советчики отговаривают, дескать, нельзя полагаться на иноземцев, тем более они схизматики. Насколько я знаю, многие иностранцы, пришедшие к нам, будут служить верою и правдою, и большинство свяжут свою жизнь с новой родиной. Следующим вопросом, который брат хотел обсудить со мной, это создание хлебного приказа. Прошлогодний неурожай привел к голоду среди народа, а это могло привести к голодным бунтам. В связи с этим брат и распорядился о создании нового приказа, занимающегося только закупками, доходами и расходами зерновых, снабжением хлебом армии, житницами и житными дворами царского двора. Приказ также ведал пашнями, кабаками, таможнями и податями. Во главе него Алексей поставил дьяка Лариона Порецкого. Ну что мне на это ответить? Задумка неплохая, но, как всегда, исполнители ее загубят во имя собственной выгоды. Мне осталось только порекомендовать других исполнителей их числа моих профессионалов. Но думаю, братец проигнорирует мое мнение в этом вопросе. Не захочет противостояния с Думой. В этот день мы больше не стали говорить о делах. Брат угостил меня обедом, и мы прогулялись по Кремлевскому плацу. Сестра была недовольна тем обстоятельством, что я бросил ее одну и заставила посетить немецкий двор, где умудрилась обновить свой гардероб. На следующий день брат пожелал обсудить некоторые аспекты внешней политики. Его странное решение назначить сразу двух руководителей посольского приказа показалось мне уступкой разным фракциям в его окружении. Иванов Ерофей Иванович и Лопухин Ларион Дмитриевич как бы оба являлись министрами иностранных дел. Только Лопухин чаще присоединялся к брату в его поездках, а Иванов безвылазно сидел в приказе. Брат упомянул о готовившемуся посольстве к испанскому королю Карлу II. Наши стороны обменялись грамотами о желании укрепления союза христианских государств и договорились об обмене дипломатических миссий. Мы готовы принять их посольство, а в свою очередь стольник Петр Потемкин возглавит нашу. Учитывая долгую дорогу, это займет, пожалуй, почти год. Здесь уже наши дипломаты подсуетились и выложили перед царем наши резоны задружиться с гешпанцами. Они, как и мы, турки враги. К тому же мы с ними можем вполне дополнять друг друга. Это королевство богато на металлы. Здесь много меди и стали, есть серебро. Испания производит неплохое оружие и вообще довольно продвинутая в промышленном отношении страна. С нашей же стороны это пенька на канаты, лен на паруса, корабельный лес, дёготь и смолы для смазки и водонепроницаемости. Да много чем мы можем быть полезны друг другу. А главное, было бы просто шикарно, если бы наши суда смогли использовать испанские порты для докования и отдыха экипажей в дальних заморских переходах. Не все же время мы будем сидеть в заперти. Хм, а ведь это выход. Пришлось мне посвятить брата в суть моей проблемы. Как я и ожидал, первым его порывом было радикально и однозначно ее решить. И только через полчаса он задумчиво подошел к окну. Я знаю своего братца. Если удалось миновать его первые эмоции, удержав от скоропалительного решения, то появляется шанс в чем-то его убедить. Ну хорошо, ты предлагаешь отправить с миссией в Гешпанию нашу сестру, при этом выдать ее за художника мужского пола. Иван, а если вскроется правда, как мы будем выглядеть при этом? Уж тогда проще просто официально включить ее в состав миссии. Допустим, фрейлина из свиты царицы. Тут он замолчал, обкатывая эту мысль. К сожалению, король очень молод и там правит регенский совет. Сейчас испанцы ищут союзников против Франции и вполне возможны некоторые варианты. Больше в этот день о Татьяне мы не говорили. В большом московском доме непривычно пусто. Тут только шебуршится с десяток дворни. Я уже привык за эти годы к тому, что Прасковья продумывает весь мой быт. И привык, что наши с женой спальни занимают смежные комнаты. Но чаще мы спим вместе. Так не принято, но мне плевать. И Аню я приучил к себе. Мне неуютно без детей. Я радуюсь, когда ко мне по утрам на кровать с визгом залазит малые, требуя отцовской ласки. Каждый вечер я поднимаюсь на обзорную башню своего дворца и любуюсь закатом. При этом планирую следующий день и анализирую прошедший. Поэтому в Москве мне неуютно, тянет домой. Да, за эти годы именно Ярославль стал моим домом. Когда брат только заикнулся о моем возвращении в Москву, я чуть не кинулся ему в ноги. Не хочу возвращаться в эту бурлящую политическую клоаку. Спасает только то, что у меня запланированы многочисленные встречи с нужными людьми. Но сестра на завтраке устраивает мне скандалы. Она не хочет куковать одна в доме и просит брать ее с собой. Раньше мне удавалось ее заинтересовать чем-либо. К примеру, нарисовать меня. Ради такого события я готов попозировать, лишь бы отвлечь ее от глупостей. Но здесь в Москве для этого нет условий, поэтому по возможности я тягал Татьяну с собой, а она принципиально носит только иноземную одежду, чем привлекает к нам внимание. За пару дней до отъезда я воспользовался тем, что Татьяна мечтательно смотрит в книгу, при этом явно думает о ком-то другом, надеюсь, не о Христофоре. Татьяна, тут я познакомился с одним милейшим человеком. Представляешь, он возглавляет наше посольство в Гешпанию. Ты читала Дон Кихота Сервантеса? Еще бы не читала. Татьяна изучала французский язык, и этот роман в двух книгах одним из первых попал в ее библиотеку. Его перевели с испанского на французский, и моя сестрица зачитывалась им. Дальнейший вечер пошел как по писаному. Мне удалось заинтересовать девушку. Знаю, что она неплохо знакома с живописью испанских представителей стиля барокко, наивысшего расцвета испанского изобразительного искусства. Да, вот бы увидеть картины Франциско Рибальта и Мурилья. Увидишь, если, конечно, мне удастся убедить нашего брата. А перед самым отъездом встретился с думным боярином Петром Потемкиным. Он довольно молод, нет еще и 40 лет. Воевал вместе с царем в польской и шведской кампаниях. В Испанию отправляется вместе с дьяком Семеном Румянцевым. Для авторитета брат временно присвоил Петру титул наместника Боровского. В составе миссии 59 человек. Планируют погрузиться на голландский торговый корабль в Архангельске. Петр Иванович честно сказал, что сроки миссии удлинятся. Королева-мать Марианна Австрийская, которая реально управляет страной вместе с Регенским советом из 6 человек, ведет изнурительную борьбу с Францией. И ей не до дипломатов из далекой России. Я думаю, что нам придется посидеть при дворе, ожидая приема у королевы. Раньше июня не вернемся, пока вручим верительные грамоты с подарками. Алексей Михайлович поручил нам собрать ведения об Испании и ее колониях. Так что дай бог, если вертаемся к зиме. Потемкин произвел на меня самое положительное впечатление. Осталось только уговорить брата. Обратно в Ярославль возвращался один. Сестра едет с посольством в Мадрид. С нею отправляются личная служанка, мой Борис Шереметьев в качестве камер-пажа и личный охранник, выбранный мною. Я не опасаюсь, что Боря увлечется моей сестрой. Он удачно женат и ждет первого ребенка. Тем более он знает, что я ему, если что, глаза на затылок выверну. Татьяна едет под чужим именем, и посольские не будут оказывать ей особые знаки внимания. Надеюсь, что я не сделал ошибку. Алексей упирался до последнего, но когда я показал ему наброски сестры, которые она карандашом делала в дороге, он сдался. Татьяна пообещала привезти зарисовки важных персон королевства и всего интересного, что встретится в дороге. Что показательно, про поляка больше ни слова. В тот вечер я зашел в комнату к сестре, чтобы обрадовать новостью о положительном решении вопроса с поездкой. Хм, на столике лежит чистый лист бумаги и перо. Неужели она опять строчит письмо своему поляку? Все, дорогая, вопрос решен. Ты едешь в Европу, готовься. Нужно пошить наряды на все случаи жизни и все такое. Глаза у сестры стали как два блюдца, с девчоночьим визгом она кинулась было мне на шею. При этом живо напомнила мне ту непоседу, которая так любили лезть мне на руки. Но внезапно Татьяна вспомнила, что она уже взрослая девушка и сделала шаг назад. Потом просто уткнулась головой мне в грудь. Я приобнял ее, при этом сам чуть не прослезился. Надеюсь, я не пожалею об этой авантюре. Здесь 500 испанских дублонов, во Франции их называют пистолями. Думаю, тебе на дорогу хватит. Я поставил на стол 3 тяжелых кошеля с золотыми монетами. Специально искал валюту среди иноземных торговцев для сестры. Не хочу, чтобы она зависела от милости руководителя дипмиссии. Лучше доверь деньги Борису Шереметьеву, он поедет с тобой. У этого парня ничего не пропадет. Расставались как очень близкие люди, за это уже не жалко потраченных усилий. В последние годы сестра отдалилась от меня, а сейчас снова узнаю свою малышку. Ко дворцу подъезжали уже в темноте, я не хотел ночевать в селе и торопил свой конвой. Уже у ворот, где стояла каменная сторожка для моих охранников, драгунское сопровождение покинуло меня. Им еще добираться до казарм. А вот охранники в моих родовых цветах искренне поприветствовали меня. Я не стал упреждать домочадцев, решил сделать сюрприз. От сторожки до дворца 400 метров. Сейчас здание темнеет в отдалении, но окна первого этажа дружелюбно светятся, намекая на домашний прием. Все это пространство перед дворцом по весне превратится в английский парк. Он будет спускаться террасами к реке. Земляные работы уже закончены. Теперь дело за садовниками. На сердце будто теплый пушистый клубочек свернулся. Я вернулся домой. 3 экипажа на полозьях подъехали ко входу. Набежавшие слуги кинулись помогать. А вот и мои. Я только зашел в фойе, как мне на руки кинулась Наташка. Андрюха молча вцепился в мою ногу, а супруга с малой на руках притулилась с другой стороны. Так мы и замерли на несколько секунд. А кто тут хорошо себя вел? Кто заслужил подарки? Я хорошо себя вела. Старшая дочь требовательно смотрит на меня. Сын тоже не против получить вожделенный подарок. Я обещал это сделать при отъезде. Только Настюшка по малости лет не вякает. Мелкая умом уже понимает, что ее в чем-то обманывают, но высказаться пока не может. Только подозрительно сопит, готовясь на всякий случай заплакать. Мы еще не говорим, и пока не ходим сами, зато довольно шустро ползаем по коврам. А когда подарки были розданы, меня вымыли, накормили и отвели в спальню, Наконец-то я подхватил на руки легкое тельце жены, жадно зарылся носом в ее распущенную гриву волос. Как я раньше жил без этой женщины. Мы окончательно сроднились после рождения сына. Моя жена что-то для себя поняла. Таких волшебных отношений с женщиной у меня никогда не было и вряд ли будут. Я благодарю Бога за этот подарок и больше всего боюсь, что что-то нехорошее влезет между нами. А пока я похотливым взглядом пожираю обнаженную супругу, оттягивая момент совместного блаженства. Я так соскучился по ней. Утром встал поздно, решил позволить себе понежиться в кроватке. После завтрака вместе со своим управляющим решил пройтись по территории. Внутренние работы в главном здании заканчиваются. Прямо сейчас грузчики снимают с саней упакованную мебель. Это для пристроенных гостевых павильонов. Они у меня будут значительно отличаться национальным колоритом. Тот, что слева носит название английский. Там декор и мебель в колониальном стиле. Стены светлых тонов контрастируют с громоздкими буфетами и шкафами темного дерева. Массивный камин и бронзовые напольные часы придавали главному помещению торжественность. А вот второй павильон называется Италия. Рассеянный свет от окон с витражами падает на мебель светлых тонов. Настенные бра, картины итальянских мастеров, декоративная керамика на стенах создают средиземноморский облик. Стены отделаны венецианской штукатуркой, она переливается под солнечным светом. Мебель низкая и не производит впечатления массивности. За ходом работ следит Аня. Она же является главным вдохновителем нашего будущего зимнего сада. Пока там только ведутся предварительные земляные работы. Рабочие отогревают землю и деревянными лопатами с железной окантовкой выбирают землю. Следующей зимой мы сможем проводить время среди зелени. Для этого будут проложены трубы, по которым станет поступать пар и горячая вода. Подобного в России точно никто не строил. Мы планируем не подогреваемую теплицу, а именно зимний сад с разными климатическими зонами, с беседками и скамейками для вдумчивого отдыха зимой среди тропической зелени. Разумеется, это вылезет мне в копеечку. Но Аня, когда от меня узнала про такую возможность, сразу загорелась и сумела меня убедить тем единственным способом, который у нее лучше всего получался. Царский караван на Богомолье был значительно скромнее его пышных выездов на соколиную охоту. Всего-то 5 восков со свитскими и челядью, а также смешанным конным конвоем из гусар и рейтар. В конце февраля самодержец посетил Ярославль. Для всех это была просто остановка на пути в Ипатьевский монастырь, расположенный в Костроме. На самом же деле эта встреча давно назрела. К тому же Алексей очень хотел увидеть мой дворец. Он в мой приезд расспрашивал меня о нем в подробностях, и я счел лучшим предложить ему посетить Ярославль. К его приезду мы как раз закончили облагораживать английский павильон дворца. Конечно, не хватало пока роскошной мебели, гобеленов, статуи и прочего классического антуража. Но это дело наживное, все у нас будет. Царь прошелся по всем помещениям, полюбопытствовал, как мы прогреваем помещение. С этим да, проблемы. За счет большой площади остекленения и того факта, что дворец стоит на возвышенности и подвержен жгучим зимним ветрам, нам приходится протапливать только те помещения, где мы находимся. Уверен, что следующую зиму мы встретим во всеоружии. Нужно ставить второй ряд стекол и тщательнее герметизировать все щели. Но все равно архитектору удалось создать впечатление воздушности в модном ныне стиле барокко. Тщательная отделка фасада и внутренних помещений, приглушенная цветовая гамма. Никаких ярких кричащих и липоватых цветов, свойственных русской архитектуре. Царь был очень вдохновлен моим дворцом. Он с любопытством слушал пояснения итальянского архитектора, который создал красивый европейский вид всего дворцового комплекса с парками, садами и обводным каналом от реки. Ну, так как мы видели весь комплекс зданий в недалеком будущем, Луи даже изобразил на бумаге лодки на воде и прогуливающихся по парку людей, а проект зимнего сада на холсте в цветных красках, выполненный еще лично Татьяной для моей жены, просто сразил братца. Он даже потрогал пальцем краски. Не знаю, как у нас получится на самом деле, но задумка впечатляет. Статуи с античными героями и божествами, пара журчащих фонтанчиков, ажурные зовущие присесть лавки и почти парящие в воздухе беседки в окружении зелени заставили Алексея призадуматься. Думаю, вскоре в Кремле появится новая стройка. Вообще брат склонен к созерцательности и любви ко всему красивому. а пришедшие на смену готике более изысканное позднее барокко с уклоном в итальянские мотивы и еще в исполнении опытного архитектора способно поразить любого. Ведь брат не выезжал дальше Польши и Литвы, а там царствует как раз тяжелая готика. Все познается в сравнении. После привычных русских городов с их деревянными теремами с башенками, каменными неприхотливыми и угрюмыми хоромами, мой дворец поначалу поражал своей инородностью. Вот бы нам Москву так застроить. Брат даже не подозревает, что в другой реальности его сын Петр, через какие-нибудь полвека начнет застраивать северную столицу подобными дворцами и строениями. Глава 8. Нам не удалось избежать торжественного приема. Правда, бал в свою честь царь не допустил накануне праздника Сретения и соответствующего поста. Но съехались все маломальски важные чины не только Ярославля, но и Ростова, а также Костромы, воеводы, губные и земские старшины, крупные землевладельцы и родовитые бояре почтили мой дом своим вниманием. Главный зал с трудом вместил всех желающих. Угощение по случаю поста было скромным, но не за этим народ к нам стремился. Каждый хотел показаться на глаза царю и привести свой выводок недорослей. Некоторые дворяне уже перестроились и даже привели своих дочерей, одетых в иноземные платья. Со стороны смотреть на это разнообразие очень интересно. А Алексей еще приказал поставить чуть позади него маленький стульчик для меня. Таким образом он показывал всем, что я уже не в опале, но при этом подчеркивал мое подчиненное положение. Мне оставалось только скромно посматривать на подходящих к лобызанию царской руки. Из местных я почти всех знал лично, а вот ростовских и костромских рассматривал с любопытством. Пробыв у меня сутки, царь продолжил свой путь в Кострому. Кроме нескольких сотен конвоя его сопровождали костромские дворяне из поместной конницы. Алексей Михайлович следовал выбранному им с моей помощью курсу на окончательный переход русской армии на профессиональную основу. Стрелецкие приказы были постепенно вытеснены на окраины царства, на юг и главное в Сибирь. Процесс шел сложно, ведь это не армейские части перебросить на новый участок. Стрельцы ехали караванами с семьями, с котом и своим инвентарем. Этот род войска окончательно перестал играть ведущую роль. Сейчас в армии стрелецкие приказы занимали меньше 7%, а вот поместная дворянская конница по-прежнему актуальна. Ее значительная численность не позволяла пренебрегать этой частью русского войска. Ее основу заложил еще Иван III, и в состав входили служивые люди, боярские дети и боевые холопы, составлявшие свиту крупного или среднего землевладельца. В различные годы численность боевых холопов колебалась от 15 до 25 тысяч человек, что составляло до половины численности всего поместного войска. Боевые холопы были несвободными и занимали промежуточное социальное положение между дворянами и крестьянами. По старому уложению о службе, принятому при Иване Грозном, каждый вотчинник и помещик был обязан выставлять одного вооруженного конника с каждых 150 десятин. В то время была разработанная довольно стройная система призыва поместной конницы. Сейчас это уложение еще действует, но Алексей собирается его изменить. Окончательно похоронит эту дворянскую вольницу Петр, но не факт, что он появится в новой реальности. Ведь я не легкую бабочку раздавил, а слоном потоптался, меняя реальность. Насколько серьезны будут последствия, не знаю. Но даже тот факт, что его первенец Алексей поныне здравствует, уже о многом говорит. И главный царский лекарь Тимофей, в свое время подготовленный мною лично, вполне может не допустить ранней смерти царевича. А ведь тот не дожил до 16 лет, скоропостижно скончавшись. Вполне вероятно, что и Алексей Михайлович не покинет нас так рано, и его наследник сможет сесть также и на польский трон. Сейчас боярин Матвеев находится при дворе польского короля Яна II Казимира, сватая за его племянницу нашего царевича. Обе стороны вроде не против породниться, а это значит, несмотря на наличие у короля сына и дочери, Алексей Алексеевич становится претендентом на польскую корону. Иди знай, как там еще повернется, а тогда история может пойти совсем иначе, и не будет второго брака, не появится Петр. Ой, боюсь даже загадывать будущее. Так вот, поместная конница остается реальной силой, вот только нужно изменить условия ее комплектации. Если, допустим, не привлекать более боевых холопов, это сословие можно перевести крестьянствовать или заниматься ремеслами. Сколько рабочей силы высвободится? А вот боярские дети, это другой компот. До 15 лет они считались недорослями, потом зачислялись на службу новиками. Этот возраст надо бы повысить до 17-18 лет. Им положен оклад от 3 до 12 рублей или 100-400 четвертей пахотной земли. По сути, эти люди с измальства приучались к оружию, и терять этот войсковой резерв глупо. Но необходимы изменения в их рядах. Сейчас основной тактической единицей поместной конницы является сотня. Предлагается перейти на иную, более гибкую систему. Полуэскадрон составляет 60-80 всадников, соответственно эскадрон 120-160 коней. Два эскадрона – это дивизион, который в свою очередь входит в состав полка. Отдельной темой идет отмена местничества при формировании новых частей. Никакого назначения на должности в зависимости от родовитости. В этом основной смысл реформы поместной конницы. Задача поднять управляемость и дисциплину. На начало правления Алексея Михайловича численность поместной конницы колебалась в пределах 40-50 тысяч коней. Сейчас она значительно меньше за счет того, что часть переведена в рейтарские полки. К примеру, у меня по спискам около 4000 таких бойцов. Если откинуть холопов, остается чуть больше 2000. Допускаю, что процентов 15-20 могут не согласиться с порушениями их прав согласно родовитости. Эти тупо попадут на штрафы за невыставление всадника согласно уложению. Тогда остается примерно полк в 1500-1600 коней. Ну и ладно, лучше меньше, но легче будет управлять. Братец поручил мне сформировать новую единицу из местных дворян, как бы в помощь дал мне нового воеводу. На самом деле я подозреваю иные мотивы. Мне доносит, что царевы советники исправно копают под меня. Так они уверены, что ярославский воевода Осип Костеев лег под меня. А царь хочет, чтобы у меня был противовес, который будет послушен только ему. И мне это понятно. Знал бы Алексей, сколько мне потребовалось сил и времени, чтобы приучить неуступчивого Осипа. Да, после этого воевода не высовывался против меня, ну за редкими исключениями. Петр Бахметьев, присланный царем на смену старому воеводе, не так и молод. Ему около 40 лет. Сам он новгородец, участвовал в польской и шведских кампаниях. Получил за службу от царя надел в арзамасских землях. Знакомцы поговаривают о неуживчивости нового воинского начальника. По уложению именно воевода является главой гражданской и военной ветвей власти. Но у нас случай особый, меня царь назначил сюда своим наместником, то есть я осуществляю верховную власть. К тому же, являясь кровным братом царю, могу на многое положить с пробором. Поэтому Петру Дорофеевичу не позавидуешь, ему придется лавировать между мною и указаниями из Москвы. Как правило, воевода не вмешивается в торговые дела и гражданскую сферу. Для этого есть купеческие советы старшины губной и земской власти. А вот судебную власть и расправу вершит царь и его воеводы на местах. Здесь мои полномочия размыты, в любом случае нужно с новым воеводою договариваться. Чай одно дело делаем. Сестрица Анна смогла меня поразить. Девушка сама купила дом в городе и пригласила ближайших родственников на смотрины. Внешне каменная хоромина не впечатляла особо изыском. К тому же к основному дому прилепились многочисленные хозяйственные и жилые пристройки, создавая впечатление огромного курятника. На какие шиши она приобрела эту недвижимость, можно только догадываться. Часть ее дамской свиты проживает здесь же, остальные обитают в том доме, что выделил мне государь. Там на большом участке стоял огромный деревянный дом. Его участь предрешена, только на снос. Здесь будет построен пансионат для девушек из благородных семейств. Я не влезаю в эти тонкости, но слышал, что Анна напрягла луку на строительство института благородных девиц. Подозреваю, что брат поучаствовал в этом богоугодном проекте. Вообще Алексей Михайлович вовсю использует нас, как модераторов пилотных проектов. У нас с ним еще лет 5 назад были запланированы весьма перспективные планы, но их нужно обкатывать в условиях, приближенных к боевым. Вот и создание института благородных девиц из их числа. Десятки тысяч девиц в государстве, которым не повезло с замужеством, обречены на прозябание в своих светелках, а ведь среди них немало умных и образованных. И почему тогда не использовать этот потенциал на благо просвещения и здравоохранения? Пока что строительство подходящего здания остановилось на стадии обсуждения проекта. Мне показывали некоторые наброски. Больше всего понравилось трехэтажное здание буквой «П» с учебными классами, жилыми комнатами и вспомогательными помещениями. Оно позволяло решить сразу многие вопросы на довольно небольшом участке земли. Но выбор за Анной, Именно она куратор этого проекта. Сестра смогла мобилизовать местное женское общество и даже собрать начальную сумму денег на первое время. С наступлением тепла начнем стройку. А вот задумка об обучении девушек черного сословия пока повисла в воздухе. Потому что это филантропия чистой воды. Никто не хочет выделить деньги на это благое начинание. Только мы с Алексеем готовы тряхнуть мошной, да еще наши дамы собрали небольшую сумму денег от купечества и некоторых дворян. Из этой же серии перевод по местной коннице из разряда нерегулярных частей в профессиональные. Это такой же эксперимент, который государь охотно скинул на меня. Основной костяк по местной коннице был идейно заточен на службу государю. Но из-за того, что у них отсутствовала систематическая военная подготовка, то и боевые качества были весьма невысокими. В стычке один на один боярские дети успешно противостояли ляхам и литвинам, но как тактическая единица, имели низкую дисциплину и управляемость. Нередки были случаи бегства с поля боя. Вот с такими персонажами мне и предстояло познакомиться. По весне был назначен смотр поместного воинства. Как правило, съезжались сразу после того, как сходил снег. Смотр проходил на подготовленном поле в городском посаде. В этом году правила смотра были изменены согласно царскому указу. Заблаговременно все землевладельцы были извещены о том, что боевые холопы более не могли быть представлены на смотр. Вместо них помещик обязан выплатить денежный штраф. Само собой, это вызвало бурный протест землевладельцев. 2-3 века каждый из них выставлял нужное количество воинов согласно разрядным спискам. Боевых холопов любовно выискивали, пестовали и готовили, ибо от них зачастую зависела жизнь их господина. Они составляли боевую дружину своего хозяина, и вдруг правила поменялись. Звонкая монета всегда была в дефиците, и теперь землевладельцы чесали в затылках, как выйти из положения. А выход был, мы об этом заранее побеспокоились. Царские рекрутеры уже крутились среди помещиков. Они были готовы выкупить боевых холопов для нужд царского войска. Мы рассчитывали на формирование 2 солдатских полков нового строя из числа этих холопов. Это если брать города Ярославль, Ростов и Кострому. Таким образом, землевладельцы лишались своей дружины, но получали освобождение на определенный период от необходимости выставлять на смотр холопов. Как правило, поместная конница была плохо вооружена, только холодное оружие и луки. Огнестрельное оружие было дорогим и не по карману помещикам. В этом плане она сильно проигрывала рейтарам, которые имели на вооружение пистоли и карабины. Смотр поместной кавалерии был назначен на одной из больших площадей близ церкви Спаса на городу. Командовал смотром новый воевода, он же принимал отчеты служек разрядного приказа. Те проверяли соответствие вооружения и выставленных воинов. Учитывая новшества, этот процесс затянулся. Каждый участник смотра должен иметь коня и полное вооружение. Для дальнего похода обязательно наличие заводного коня. Сегодня здесь на площади стояли только дворяне, боярские дети и к ним приравненные. Только каждый третий имел огнестрел, чаще выезжали в саадаках. Я с удивлением смотрел на топоры, копья, кистени и кинжалы, которыми были вооружены люди на площади. Короче, фраза «конно», «людно» и «оружно» имела в реальности смысл. Кто с чем может выйти? Сабли были далеко не у всех, брони тоже. По уложению каждый должен отслужить в году определенное количество времени. В случае срочной необходимости поверстать поместную конницу, это война или нападение кочевников, то уже царская казна выплачивала положенный оклад. Ведь дворяне и боярские дети фактически не являлись регулярным соединением. Они занимались своим хозяйством и питались от него. Смотр затянулся на весь день. Народ сильно устал и начал роптать, зато нам удалось составить разрядные списки тех, кто будет представлять наш край. Таковых насчитали около 2000, вот с ними и будем работать. Задача, поставленная государем, сформировать из боярских детей полк регулярной конницы. От успеха нашего начинания зависело, удастся ли создать за несколько лет 20 полков нового строя по стране без рекрутирования новых дотных людишек. Подати на войну, накладываемые на общество, постоянно росли. Причем чрезвычайные были в 5-10 раз выше постоянных. Количество прямых и косвенных налогов неуклонно растет. Акцизы на соль и товары первой необходимости тоже. Содержание боевых холопов, вооружение детей боярских съедает немалую часть доходов землевладельцев. Вот мы и хотим сами заниматься армией, а общество должно платить подати как положено. Когда вспыхнул очередной башкирский бунт, пришел указ верстать войско и выступать на перехват. Это уже третье выступление башкир и присоединившихся к ним татар за последнее время. Причины – нарушение условия присоединения калмыкского ханства в состав России. Ну там попрание вотчинного права башкир на землю, несправедливое начисление налогов, насильственная христианизация, захват земель русскими и польскими поселенцами, угон табунов и так далее. Подобных причин у любых соседей, живущих рядом, всегда хватает. Но тут полыхнуло знатно, и взбунтовавшиеся кочевники пошли на Казань. Сначала забурлило в Сибири и Южном Урале, потом из-под Уфы и Тобольска покатило на запад. В связи с опасностью разрастания бунта были срочно подняты регулярные войска и поместная конница. От Ярославля, Костромы и Ростова-Великого идет конный полк, который только начал свое переформирование. Ему надлежит соединиться с царскими воеводами Стольником Дмитрием Полуэктовым и Иосифом Блудовым. Учитывая ситуацию и необходимость в мобильности, чайник крепости осаждать будут, пехоты не будет, только конница. Я ожидал, что мой новый воевода возглавит новый полк, но неожиданно Алексей Михайлович возжелал, чтобы я возглавил объединенное войско. И я, сугубо мирный человек, который никогда не водил рати и не посылал людей умирать за чужие интересы, должен командовать опытными воеводами. И не важно, что противник – это не шведы с их прогрессивной организацией и армией и продвинутым вооружением. Все равно против нас уже сейчас более 60 тысяч конников, и их количество постоянно растет. Петра Бахметьева оставил в городе, а сам в составе личного реетарского конвоя и дворянской конницы выдвинулся к месту сбора войска. Мы вышли налегке, большая часть припасов, фуража и прочего пошла вниз по воде. Для этого подрядили купцов, ну а мы особо не спешим, к назначенному сроку должны успеть. При суточной скорости порядка 35-40 верст, нам понадобилось 12 дней добраться до Нижнего и чуть меньше до места сбора в районе Казани. Собственно, бунт затронул огромную территорию от Тобольска и верховьев реки Миазс до Зауралья и Поволжья. Башкиры попытались осадить Катайский острог и Долматовский монастырь, но были отброшены назад к озеру Иртяш. Крупные населенные пункты были им не по зубам, но зато они разорили все села, попавшиеся им по пути. Им удалось заручиться поддержкой царевича Кучука, правнука сибирского хана Кучума, а также снестись с некоторыми видными казанскими дворянами. Собственно, полковник Полуэктов успешно давил башкир на востоке с помощью своей пехоты и драгун. А вот здесь к селу Кизимишьево подходит вражеская орда. По сведениям разведки, там 25 тысяч всадников, и здесь они рассчитывают получить поддержку единоверцев. У нас пока что два поместных конных полка, это мой и Нижегородский, а также три полка драгун и 5 тысяч лояльной нам и регулярной татарской конницы под командованием Василия Арслановича, касимского царевича из знатного рода. Еще встали поодаль табором несколько сотен донских казачков, пришедших в надежде погулять и пограбить. По количеству сабель мы уступали мятежникам в полтора раза, если не больше. Формально главнокомандующий я, великий князь, несуществующий пока титул, и царев брат. Но у меня два драгунских полковника. Это Федор Волконский и Иван Павлов. Оба уже усмиряли башкир в 1645 году и имеют немалый опыт конных сражений. Военачальники встретили меня настороженно. Понимают, что от молодого царского родича не стоит ждать разумных телодвижений, а я вот вовсе не стремлюсь воевать. Мне необходимо понять, что движет башкирами и какова реальная ситуация в предстоящем сражении. Для нас слуги разбили шатер, где можно было присесть и перекусить, а заодно послушать умных людей. Здесь в относительно небольшой палатке, кроме пятерых командиров частей и самого Василия Арслановича, присутствовали также мои свитские. Это Зубов, Салтыков, Захарьев, Юрин и Лопухин. Перекусив, я предложил старшему по должности из присутствующих Федору Волконскому предложить диспозицию предстоящего сражения. Вскоре понял, что никакой диспозиции не будет. Все сводится к незаметному сближению рано утром, скрадыванию сторожей и лихой кавалеристской атаки. Драгуны дадут слаженный залп из карабинов и затем дело за саблями. Остальные военачальники полностью поддержали Волконского. Даже моя свита воодушевилась, руки так и тискают рукояти сабель. Это я такой недалекий, или сказывается иное воспитание? Я не возьму в толк, зачем вырубать под корень своих же граждан. Это ведь не захватчики шведы или поляки, всю жизнь смотрящие волком на наши земли. Этот народ, относительно недавно принятый при Иване Грозном в состав Русского царства, ищет свое место среди нас. Они не смотрят на запад в рот польскому королю или на юг в пупок османскому султану. Эти кочевники исправно платят подати и участвуют в войнах на западных границах. Они ведь не требуют свержения законного царя, не выдвигают иных политических требований. Насколько я понял, их прокинули царские чиновники, допуская привычный беспредел на окраине царства. А башкиры подали жалобы царю-батюшке. Ее судьба мне неизвестна. Но раз башкиры поднялись, значит Алексей Михайлович их судьбой не озаботился. А я бы хотел прежде выслушать их посланцев. Найдутся такие, хаем, на меня даже моя свита посмотрела с недоумением, что всем так охота повоевать. Не жалко будет погибших и раненых, а уж полковники как переглядываются, прикидывая, всерьез я или решил посмеяться. Пришлось включить административный ресурс, завтра же пошлите к ним гонца. Пусть их зачинщики встретятся со мной, передайте, что я гарантирую сохранность их животов и чести, дай бог с ними, пусть считают меня полоумным. Насколько я понял, несмотря на их численное преимущество, никто из наших не сомневается в скорой нашей победе, и видимо для этого есть основания, у них исключительно легкая конница с луками, а у нас все драгуны и часть поместной конницы вооружены огнестрелом европейского образца, да и лучников тоже хватает. Глава 9. Следующий день выдался хмурым, и не только в плане погоды. На меня окружавшие вояки кидали не самые ласковые взгляды. Всем не терпелось погонять башкир, дорваться до их стойбищ, пограбить всласть и потешиться с их бабами, если найдут последних, конечно. А тут на их пути встал я со своими дурацкими идеями. На всякий случай я решил не вылазить из палатки, которую разбили для меня. Встреча состоялась только на второй день. После согласования позиций я выехал в сопровождении своей личной рейтарской полусотни на место встречи. На сей раз для нас нашли настоящую юрту. В это сооружение спокойно влезет десятка-два не самых худеньких, но на встрече будет пятеро. Кроме меня Волконский и Василий Арсланович. Суетящиеся слуги не в счет, от их стороны всего двое. Я решил встретить гостей по их правилам. Татары притащили маленький дастархан или, как они говорят, табын. Это низенький стол, за которым принято вкушать еду и пить кумыс. Яства тоже татарские национальные. Мне интересно будет их попробовать. Вошедшие представились. Оба местных феодала типа мелких князьков. Тот, что помладше, Бегзян Тактамышев. Постарше, Азнагулу Рускулов. Не уверен, что смогу правильно повторить их имена. Я пожалел, что не озаботился заранее с правилами их этикета. Но буду рассчитывать, что вежливость никому не помешала. Оба сносно говорят на русском. Молодой получше, но толмач нам не понадобился. Я не стал представляться, уверен, что моя личность им заочно знакома. У царя нет больше братьев, так что я поинтересовался их здоровьем, благополучием их семей и близких, а потом пригласил к столу. С кряхтением опустился на ковер и, сложив ноги, как-то устроился. Мои собеседники многозначительно переглянулись и, ловко опустившись, присоединились ко мне. Хаем, я вообще небольшой любитель молока. Но неожиданно скисшее охлажденное кобылье молоко мне понравилось. Сегодня тепло и кисловатый терпкий кумыс хорошо утолил жажду. Потом мы чисто символически отдали должное национальным сладостям. Мои воеводы сидят по обе стороны от меня и от них веет враждебностью. Оба башкира явно чувствуют себя не в своей тарелке. Они ожидают от меня гневные крики и угрозы. Поэтому наши посиделки внешне напоминают первую встречу сватов. Сторона невесты боится продешевить, а родственники жениха не хотят урону чести. Вот и мои собеседники обескуражены. Я не стал требовать, чтобы они были обезоружены. Здесь у всех в юрте на поясах кинжалы и сабли. Мне пришлось одеть свою парадную корабелу, рукоять которой была обильно украшена самоцветами. Титул обязывает. Дальше я стал расспрашивать их о проблемах. Поначалу они отмалчивались, а потом из них посыпалось, как из дырявого мешка. Я очень быстро запутался в названиях населенных пунктах и именах, поэтому прервал одностороннее общение. Уважаемые Бегзян и Азнагул, ситуация такова, что наши воины стоят друг напротив друга, и только мое любопытство сдерживает их от бойни. Вы же должны понимать, как хороши бы ни были ваши воины, они не выдержат против нас. Два предыдущих бунта тем и кончались, что ваши старшие попали в плен или сложили свои головы на поле боя, и все пошло по-прежнему. Более эмоциональный Тактамышев не выдержал и начал мне доказывать несправедливость царских сборщиков податей и засилия чиновников. Пришлось мне опять выслушивать про обиды на переселенцев и ущерб от потравы лугов. При этом уважаемый так увлекся, что понимать его русский стало совершенно невозможно. «Хоп, хорошо, я вас понял, уважаемые. Если вы заинтересованы разойтись полюбовно, то составьте челобитную на имя царя. Я, Иван Михайлович Романов, обязуюсь доставить ее брату и попрошу немедля рассмотреть ваши требования. Если они справедливы, думаю, царь примет благожелательное решение. Но вы должны немедленно прекратить разбой и вернуться в родные края ожидать ответа. Сопровождающие меня воеводы дырку пропалили в моей голове. Да плевать мне на ваши пламенные взоры. У меня тут свой интерес намечается. Кроме того, что я не желаю внутренних междоусобиц в стране, здесь имеется и коммерческий интерес. Мне есть чем торговать с башкирами, а им со мной. Порешили следующим образом. У взбунтовавшихся башкир в руководстве находится еще несколько предводителей. Вот эти двое и хотят посоветоваться, подумать. Если бы не мой титул принца и некоторый авторитет в народе, ничего бы у меня не получилось. Через неделю они прислали послов в Казань, куда я перебрался в ожидании ответа. В грамоте прописали, что башкиры Ногайской дороги принимают мои условия и отправляют в Москву полномочных послов Актая Досмухаметова и Динмухамета Юлаева. На словах мне пояснили, что на мировую идет только часть башкир. Это северо-западные и центральные племена, а вот юго-восточные и восточные имеют своих правителей и свои резоны. С ними надо договариваться отдельно. Десятидневное противостояние окончилось миром. Надеюсь, что в Сибири удастся погасить бунт не менее успешно. Несмотря на плохо скрываемое недовольство части вояк, я доволен. Люди с обеих сторон не пострадали, прекратились разорения, грабежи и убийства. Я применю все свое красноречие, чтобы убедить брата рассмотреть башкирский вопрос по справедливости. Через 2 месяца после приезда послов в Москву узнал, что Алексей Михайлович дал послам жалованную грамоту, где удовлетворил почти все их условия. Он подтвердил вотчинное право башкир на землю, пообещал приструнить своих чиновников, разобраться со злоупотреблениями сборщиков податей и прочее. К слову, на Востоке бунт еще бушевал почти 2 года, пока царские воеводы наподавили его силой. А вот в европейской части из Уралья башкиры сидели тихо, в чем я и вижу свою заслугу. А позже от брата в благодарность за успешный и результативный поход получил титул князь Ярославский. Правда, это не то, о чем вы подумали. Он не отдал мне в вотчину эти земли. Удельные князья закончились и к этому возврата не будет. Другое дело, что я не имею своего особого титула. Царев брат и только. Институт великих князей и княгинь еще не наступил. Получается немного абсурдная ситуация. Любой природный князь, да пожалуй и служивый выше меня по достоинству. Если на смену Алексею Михайловичу придет царь из другого рода, то я вновь стану всего лишь московским боярином из первых. Вот отсюда и ноги. Титулование князем по имени города ставит меня выше остальных. Правда, не думаю, что княжеский титул автоматически передастся по наследству моему сыну. Один из моих людей подъехал ко мне и, кивнув, растворился в моем экскорте. Мы возвращаемся домой. Московские рати после Нижнего Новгорода попылили к столице, донские казачки еще раньше покинули нас. Стопудово, обозленные нулевым профитом, направились в воровской поход по нашим землям. У этих господ нет ничего святого, не удалось поживиться за счет врага, будут щипать своих единоверцев. Когда мне мельком представили атамана казачков, которые пришли с москвичами, я внимательно посмотрел на этого мужчину. На первый взгляд лет 50, вид весьма бандитский. Впрочем, все казачки не отличались благообразной внешностью и хорошими манерами. Не надо забывать, что отряд состоял в основном из галутвинных казаков, то есть беглых крестьян, считающиеся на Дону казаками низшего сорта. Ну, я уже имел честь видеть эту публику, но меня смутило имя атамана, Тимофей Разин. Освежив память на заутрене, мог точно сказать, что Степан Разин тоже корнями с Дона и вполне вероятно, что связан с этим атаманом. Дальше больше, у меня в ближайшем окружении не только свитские. В поход я взял, как обычно, 10 личной охраны. Пахом их вымуштровал по моим методикам. Не думаю, что сейчас даже у королей и императоров есть что-либо подобное. Эти волкодавы ближе по уровню к охране важного чиновника в сталинские времена. Есть 4 непосредственной охраны, пара возле меня, пара отдыхает. Остальные держатся в отдалении, про них никто не знает, одеты и вооружены, как и остальные мои свитские. Их задача наблюдать со стороны, и если что, прийти на помощь. В число умений моей охраны входит не только защита моей тушки. Убивать и скрадывать они умеют не хуже опытного пластуна. Вот один из них и выяснил, что казачий атаман держит подле себя сына. Тому уже за 30, звать Степаном. Звезды сошлись, шансов на совпадение не осталось. А если это и ошибка, то Всевышний меня простит. Я не мешкая отдал приказ и сейчас получил подтверждение о выполнении. Как и предполагалось, отделившись от нас, казачки решили пощипать купеческое судно. Дождались, когда одно встанет на ночевку и, вырезав двух охранников, повязали экипаж. Теперь людей продадут в полон, дуван поделит, судно потопит. Дело привычное, вот только атаманскому сынку не повезло. Кто-то, видать, успел стрельнуть из лука. Граненый срезень чиркнул парню по горлу и улетел в воду. Все бы ничего, да плоский наконечник повредил важную жилу, и казак истек кровью. В сердцах отец порубал всех пленников, но сына это не спасло. На привале я абсолютно не чувствовал угрызений совести. С аппетитом съел предложенные обеды и даже довольно подремал полчасика. Конечно, для разинского бунта были свои предпосылки. Часть из них уже не актуальны. По новому уложению беглых крестьян ищут 15 лет, по истечении срока они становятся неподсудны, а их дети тем более. А ведь именно бессрочный сыск и тяжелый гнет землевладельцев способствовал восстанию. Надеюсь, сейчас напряжение в среде крестьян станет значительно ниже. А вот тот факт, что царь проводит внутреннюю политику, наращивая централизацию власти, многим пришлось не по нраву. Не стоит также считать Степана Тимофеевича добрым Робин Гудом, заботившимся об обездоленных. Ни о ком, кроме себя любимого, он не заботился. Иначе как объяснить его попытку, используя внезапную смерть царского первенца, объявить того живым и от его имени призывать народ к бунту? Держал казачий атаман подленькую мыслишку на дурника взлететь на престол, предъявив липового наследника. Кстати, Алексей Алексеевич сейчас вполне здоров и вскоре приступит к начальному обучению. Как наследнику ему многое предстоит узнать. И вот тут я рассчитываю подставить ему в качестве главного учителя нашу Анну. У той огромный опыт в этом деле и кому, как не ей, заняться просветлением мозгов племяша. Не знаю, сколько Всевышний отпустит брату лет жизни, но нужно подготовить достойную смену, чтобы не развернул страну опять в болото. Это с одной стороны. С другой, сумасшествие Петра с его обрезанием бород тоже любви к власти не добавляло. Мне удалось выписать из Европы музыкантов. Настоящий симфонический оркестр из 30 музыкантов. В основном струнники, хотя были духовики. А вот рояля или его аналог челеста не привезли. Возможно, его еще не изобрели. К сожалению, знаменитые композиторы Европы еще не проклюнулись. Великие немцы и итальянцы будут творить в следующем веке. Но тем не менее классическая музыка в Европе весьма популярна. Я не просто так пригласил заморских музыкантов. Мне показалось нормальным ходом приучать местных дворян к западным обычаям. Забодало, если честно, это вялое времяпрепровождение. Сейчас посиделки весьма своеобразны. Охоты поражают пышностью и размахом. После обязательный фуршет. Обильная простая еда и питье сопровождается соответствующими байками. Пиры тоже чисто мужская забава, где много жрут, пьют и бахвалятся. Ну и заодно решают деловые вопросы. А я намерен укрепить желание дворян, и не только их, стремиться к иному формату. И бал как нельзя лучше подходит для этого. Пожилые мужички уединяются в комнатах по интересам, их дамы соответственно в свой кружок. А молодняк и люди среднего возраста увлеченно общаются с себе подобными, присматривают перспективных невест, получают удовольствие от движения в танце. Ведь сейчас практически нет парных танцев, есть коллективные хороводы, отличающиеся темпом и танцевальными фигурами. Получается, что кавалер должен пригласить даму, но в танце он будет касаться ее только на несколько мгновений. Они будут расходиться и возвращаться друг к другу, общаясь больше глазами. Я даю балы со дня постройки дворца, и в принципе они пользуются большим успехом у дворян Ярославля и близлежащих городов. Поначалу к танцу выходили в основном иностранцы, им компанию составляли мои свитские и Анины воспитанники, включая девушек. Последних охотно приглашали, несмотря на неподходящее происхождение, сказывался дефицит дам. Следующими проявили активность офицеры. Большинство из них уже сталкивались с балами в Москве или на иностранных дворах, и уже значительно позже и нашим надоело смотреть на диковинное зрелище, отирая стены. Выяснилось, что вывести на бал к наместнику своих домочадцев – это как попасть в ряды элиты. Балы, присутствующие на нем, обсуждались в различных кругах, пока не происходило более яркое событие. Дамы долгими вечерами вспоминали мельчайшие подробности – кто, как и зачем.